Глава 35. В Гарлебеке Ламме снова запасся оладьями, тут же съел 27 штук, остальные 30 положил в корзинку. Уллиншпигель нес клетки. К вечеру приятели добрались до Куртре и остановились в гостинице «Пчела» у Жилиса ван ден Энде, который, едва заслышав пение жаворонка, бросился отворять дверь. Встретил он Уллиншпигеля и Ламме как родных. Прочитав письма принца, попросил Уллиншпигеля передать ему 50 червонцев и ничего не взял с гостей ни за индейку, ни за вино. Он предупредил их, что в Куртре шныряют сыщики кровавого трибунала и что там надо держать язык за зубами. «Мы их распознаем», — сказали Уллиншпигель и Ламме и вышли из гостиницы. Заходящее солнце позлощало кровли, на ветвях лип пели птицы, на порогах судачили кумушки, в пыли копошились детишки, а Уллиншпигель и Ламме бродили без цели по улицам. Вдруг Ламме сказал: «Я спрашивал ван ден Энде, не видел ли он женщину, похожую на мою жену, и обрисовал ему милый ее облик. А он мне сказал, что за городом, на Брюкской дороге, в Радуге, у старухи Стевен, по вечерам собирается много женщин. Я пойду туда». «Я тоже туда скоро приду», — сказал Уллиншпигель. «Мне хочется осмотреть город. Если мне встретится твоя жена, я ее сей же час пошлю к тебе. Помни наставление хозяина. Коли жизнь тебе дорога, то помалкивай». «Буду помалкивать», — сказал Ламме. Пока Уллиншпигель разгуливал, солнце успело скрыться. Когда он вышел на Гончарную улицу, было уже совсем темно. Здесь до него донеслись нежные звуки виолы. Пройдя несколько шагов, Уллиншпигель различил белую фигуру. Она манила его за собой, а сама все удалялась, играя на виоле. И пела она под виолу ангельским голоском протяжную и приятную для слуха песню, останавливалась, оглядывалась и вновь удалялась. Уллиншпигель, однако, бежал быстро. Он нагнал ее и хотел было заговорить, но она закрыла ему рот, надушенной бензоем ручкой. «Ты из простых или же из благородных?» — спросила она. «Я Уллиншпигель». «Ты богат?» «Достаточно богат, чтобы заплатить за большое удовольствие, и недостаточно богат, чтобы выкупить свою душу». «Почему ты ходишь пешком? У тебя нет лошади?» «У меня есть осел, но я оставил его в стойле», — отвечал Уллиншпигель. «Почему ты бродишь по чужому городу один, без друга?» «Потому что мой друг идет своей дорогой, а я своей, любопытная красотка». «Я совсем не любопытна», — возразила она. «Твой друг богат?» «Богат жиром», — отвечал Уллиншпигель. «Скоро ты перестанешь допрашивать?» «Уже перестала. А теперь пусти меня». «Пустить?» — переспросил Уллиншпигель. «Это все равно, что оторвать голодного Ламме от блюда с арталанами. Я хочу тебя съесть. Ты же меня еще не видел?» — сказала девушка и внезапно осветила свое лицо фонарем. «Хороша! Ну и ну!» — сказал Уллиншпигель. «Золотистая кожа, милые глазки, алые губки, стройный стан. Все это будет мое!» «Все!» — подтвердила она и повела его на Брюкскую дорогу, в Радугу, к старухе Стевен. Там Уллиншпигель увидел многое множество девиц, носивших на рукавах кружочки, отличавшиеся по цвету от их бумазейных платьев. У спутницы Уллиншпигеля к платью из золотой парчи был пришит кружок из парчи серебряной. Девицы поглядывали на нее с завистью. Войдя, она сделала хозяйке знак, но Уллиншпигель этого не заметил. Они сели вдвоем за отдельный столик и начали пить. «Кто меня полюбил, тот будет мой навеки. Тебе это известно?» — спросила она. «Ах ты, раскрасавица моя душистая!» — воскликнул Уллиншпигель. «Всегда питаться твоим мясом! Да мне лучшего угощения и не нужно!» Вдруг Уллиншпигель увидел Ламме. Тот сидел в уголке за маленьким столиком, а перед ним стояла свеча, блюдо с ветчиной и кружка пива, но он был озабочен тем, как спасти ветчину и пиво от двух девиц, которые напрашивались на угощение. Заметив Уллиншпигеля, Ламме вскочил и, подпрыгнув на 3 фута от полу, воскликнул: «Слава богу, мой друг Уллиншпигель снова со мной! Хозяйка, еще пиво!» Уллиншпигель достал кошелек, сказал: «Будем пить, пока вот тут не станет пусто!» Тряхнул его, и Ламме услыхал звон монет. «Счастлив наш бог!» — сказал Ламме и ловко вытащил у Уллиншпигеля кошелек. «Плачу я, а не ты! Это мой кошелек!» Уллиншпигель пытался вырвать у него кошелек, но Ламме держал его крепко. Пока они боролись, один за то, чтобы удержать кошелек в своих руках, а другой за то, чтобы его отбить, Ламме прерывистым шепотом успел сообщить Уллиншпигелю: «Слушай, тут сыщики, 4, в маленькой зале с 3 девками. 2 снаружи, следят за тобой и за мной. Хотел улизнуть, не удалось. Девка в парче, наушница, хозяйка тоже наушница». Они все еще боролись, а Уллиншпигель ухитрялся внимательно слушать, крича: «Отдай кошелек, негодяй!» «Не получишь!» — отвечал ему Ламме. Наконец они сцепились и, грохнувшись, покатились по полу, причем Ламме и тут продолжал наставлять Уллиншпигеля. Неожиданно в залу вошел хозяин пчелы, и с ним еще 7 человек, но он делал вид, что ничего общего с ними не имеет. Войдя, он закричал петухом, а Уллиншпигель в ответ запел жаворонком. «Кто эти 2?» — спросил у старухи Стевен хозяин пчелы. «Этих сорванцов надо скорее разнять», — сказала старуха Стевен. «Они до того у меня тут разбуянились, что как бы им на виселицу не угодить». «Пусть только попробуют разнять», — вскричал Уллиншпигель. «Мы его булыжник заставим жрать». «Да, мы его булыжник заставим жрать», — подтвердил Ламме. «Хозяин нас спасет», — сказал Уллиншпигель на ухо Ламме. Хозяин, догадавшись, что за этой дракой что-то кроется, поспешил в нее сунуться. Ламме шепотом спросил его: «Ты вызволишь нас? А как?» Хозяин тряс для вида Уллиншпигеля за уши и чуть слышно приговаривал: «Семеро за тебя заступятся, силачи, мясники, а я отсюда тягу, меня весь город знает. Я уйду, кричи, пора звенеть бокалом, чтобы все здесь разгромить». «Хорошо», — сказал Уллиншпигель и, поднявшись, дал ему пинка. Хозяин ответил тем же. «Лихо бьешь, пузан», — сказал Уллиншпигель. «Как град», — отвечал хозяин и, выхватив у Ламме кошелек и отдав его Уллиншпигелю, сказал: «Ну, мошенник, я тебе вернул твое достояние, теперь угощай меня». «Так и быть, угощу, мерзавец ты этакий», — согласился Уллиншпигель. «Ну и нахал!» — заметила старуха Стевен. «Я, моя ненаглядная, такой же нахал, как ты, красавица!» — отрезал Уллиншпигель. А старухе Стевен перевалило уже за 60. Лицо у нее все сморщилось, как сушеный кизил, и пожелтело от злости. Нос у нее напоминал совиный клюв, в глазах застыло алчное выражение, в высохшем ее рту торчало 2 клыка. На левой щеке багровело огромное родимое пятно. Девицы захохотали и начали над ней потешаться. «Красавица, красавица, налей ему, он тебя поцелует! Сколько лет прошло с твоей первой свадьбы? Берегись, Уллиншпигель, она тебя съест! Посмотри ей в глаза, они горят не злобой, а любовью! Как бы она тебя не закусала до смерти, не бойся. Все влюбленные женщины кусаются. Ей нужен не ты, а твои денежки. Какая она у нас нынче веселая!» И точно старуха Стевен смеялась и подмигивала Жилине, потаскушке в парче. Хозяин выпил, расплатился и ушел. 7 мясников, понимающе, переглядывались со старухой Стевен и сыщиками. Один из них жестом дал понять, что считает Уллиншпигеля дурачком и сейчас его оплетет за милую душу. Показав старухе Стевен язык, отчего та расхохоталась, обнажив свои клыки, он шепнул Уллиншпигелю: «Пора звенеть бокалами». И, указывая на сыщиков, громко сказал: «Любезный реформат, мы все на твоей стороне! Выставь нам вина и закуски!» А старуха Стевен хохотала до упаду, и как скоро Уллиншпигель поворачивался к ней спиной, показывала ему язык. А Желина, тварь, разряженная в парчу, тоже показывала язык. А девицы шушукались: «Посмотрите на эту наушницу! Пленяя своей красотой, она послала на мучительную пытку и на еще более мучительную казнь 27 реформатов!» Желина заранее облизывается при мысли о том, сколько ей дадут за донос, а дают ей 100 флоринов из наследства ее жертв. Но радость ее меркнет, когда она думает, что надо будет поделиться со старухой Стевен. И сыщики, мясники, девицы, все, издеваясь над Уллиншпигелем, показывали ему язык. А Ламме побагровел от злости, как петушиный гребень. Пот с него катился градом, но он молчал. «Выставь нам вина и закуски», — сказали мясники и сыщики. «Ну-с, моя ненаглядная!» Снова позвякивая монетами, обратился Уллиншпигель к старухе Стевен. «Раз такое дело, давай нам вина и закуски. А вино мы будем пить в звонких бокалах». Тут девицы снова прыснули, а старуха Стевен опять показала клыки. Совсем тем она сходила в кухню и на погреб, и принесла ветчины, колбасы вареной, яичницы с колбасой и звонкие бокальчики, названные так потому, что они стояли на ножках и при малейшем толчке звенели, как колокольчики. И тогда Уллиншпигель сказал: «Кто хочет есть, ешьте, кто хочет пить, пейте». Сыщики, девицы, мясники, Желина и старуха Стевен от радости затопали ногами и забили в ладоши. Потом все расселись. Уллиншпигель, Ламме и 7 мясников вокруг большого почетного стола, а сыщики с девицами вокруг 2 небольших столиков. И принялись пить и есть, громко чавкая, а тем 2 сыщикам, что оставались снаружи, их товарищи предложили тоже принять участие в пирушке. И из котомок у этих 2 сыщиков торчали веревки и цепи. А старуха Стевен высунула язык и, хихикнув, сказала: «Отсюда никто не уйдет, не расплатившись». И тут она заперла все двери, а ключи положила в карман. Желина подняла бокал и сказала: «Птичка в клетке, выпьем по этому случаю». А 2 девушки, Гена и Марго, спросили ее: «Ты опять кого-то предаешь насмерть, злая женщина?» «Не знаю», — отвечала Желина, — «выпьем». Но 3 девушки не захотели пить с нею. Тогда Желина взяла виолу и запела: «Под звон моей виолы я день и ночь пою. Мой норов развеселый, любовь я продаю. Астарта захотела свой пыл в меня вдохнуть, в божественное тело, в трепещущую грудь. Полна мошна тугая, пусть ливень золотых прольется вмиг, сверкая у белых ног моих. Мне мать нагая Ева, отец мне сатана. Твои мечтания, дева, в явь обратить вольна. Я буду робкой, властной, холодною, шальной, стыдливой, сладострастной, что хочешь, дорогой. Все продается ныне, терзание, благодать, душа и взор мой синий, могу и смерть продать. Под звон моей виолы я день и ночь пою. Мой норов развеселый, любовь я продаю». И пока Желина пела, она была так хороша, так мила, так обворожительна, что все мужчины, сыщики, мясники, Ламме и Уллиншпигель были растроганы и, околдованные ее чарами, молча улыбались. Но вдруг Жиллина расхохоталась и, взглянув на Уллиншпигеля, сказала: «Вот как заманивают птичек в клетку!» И чары ее мгновенно рассеялись. Уллиншпигель, Ламме и мясники переглянулись. «Ну как, заплатите вы мне?» — обратилась к Уллиншпигелю старуха Стевен. «Заплатите вы мне, мессир Уллиншпигель, молодец по части добывания жира из проповедников!» Ламме хотел было ей ответить, но Уллиншпигель сделал ему знак молчать и сказал старухе Стевен: «Мы вперед не платим!» «Я свое получу из твоего наследства!» — вернула старуха Стевен. «Гиены питаются трупами!» — отрезал Уллиншпигель. «Да, да!» — вмешался один из сыщиков. «Эти двое ограбили проповедников! Больше 300 флоринов! Жиллине есть чем поживиться!» А Жиллина опять запела: «Купи лобзаний счастье, улыбок благодать, смех, слезы, сладострастие, могу и смерть продать!» И, смеясь, воскликнула: «Выпьем!» «Выпьем!» — крикнули сыщики. «Выпьем!» — подхватила старуха Стевен. «Слава тебе, Господи! Двери заперты, на окнах крепкие решетки, птички в клетке! Выпьем!» «Выпьем!» — сказал Уллиншпигель. «Выпьем!» — сказал Ламме. «Выпьем!» — сказали семеро. «Выпьем!» — сказали сыщики. «Выпьем!» — наигрывая на виоле, сказала Жиллина. «Выпьем за то, что я красивая! Своим пением я сумела бы заманить самого архангела Гавриила!» «Стало быть, выпьем?» — подхватил Уллиншпигель. «И чтобы увенчать наше пиршество, выпьем самого лучшего вина! Пусть в каждую частицу наших жаждущих тел проникнет капля жидкого огня!» «Выпьем!» — сказала Жиллина. «Еще 20 таких пескарей, как ты, и щуки перестанут петь!» Старуха Стевен принесла еще вина. Сыщики и девицы жрали и лакали. Семеро, сидя за одним столом с Уллиншпигелем и Ламме, бросали девицам ветчину, колбасу, куски яичницы, бутылки, а те ловили все это на лету, подобно тому, как заглатывают карпы, пролетающих низко над прудом мошек. А старуха Стевен хохотала, обнажая клыки, и все показывала на фунтовые пачки свечей по 5 в каждой, висевшие над стойкой. То были свечи для девиц. Затем она обратилась к Уллиншпигелю. «На костер идут со свечкой сальной в руке. Хочешь, я тебе загодя подарю одну?» «Выпьем», — сказал Уллиншпигель. «Выпьем», — сказали семеро. А Жиллина сказала: «Глаза у Уллиншпигеля мерцают, как у умирающего лебедя». «А если их бросить свиньям?» — вернула старуха Стевен. «Ну что ж, они полакомятся фонарями. Выпьем», — сказал Уллиншпигель. «Когда тебе на эшафоте просверлят язык каленым железом, как ты будешь себя чувствовать?» — спросила старуха Стевен. «Удобнее будет свистеть, только и всего», — отвечал Уллиншпигель. «Выпьем!» «Когда тебя повесят, а твоя сударка придет на тебя полюбоваться, ты будешь не таким речистым!» «Пожалуй», — сказал Уллиншпигель. «Но зато я стану тогда тяжелее и упаду прямо на твою очаровательную харю. Выпьем!» «А что ты скажешь, когда тебя высекут и выжгут клейма на лбу и плечах?» «Скажу, что это ошибка», — отвечал Уллиншпигель. «Вместо того, чтобы изжарить свинью Стевен, ошпарили хряка Уллиншпигеля». «Ну, раз все это тебе не по вкусу, — сказала старуха Стевен, — то тебя отправят на королевские корабли, привяжут к 4 галерам и четвертуют. В всем случае акулы съедят мои 4 конечности, а что им не понравится, то доешь после них ты. Выпьем!» — сказал Уллиншпигель. «Ты сам лучше съешь свечку!» — сказала старуха Стевен. «В аду она тебе осветит место твоей вечной муки!» «Я вижу достаточно хорошо, чтобы разглядеть твое лоснящееся рыло, свинья недошпаренная! Выпьем!» — сказал Уллиншпигель. При этих словах он постучал ножкой бокала по столу, а затем изобразил руками, как тюфячник мерными ударами взбивает шерсть для тюфяка, но только изобразил чуть слышно. «Пора попугать бокальчики. Пусть они себя от страха звенят», — сказал он. Так во Фландрии говорят бражники, когда они обозлены и собираются разнести дом с красным фонариком. Уллиншпигель выпил, стукнул бокалом о стол и крикнул: «Пора звенеть бокалом!» Его примеру последовали семеро.